Глава вторая. Какова вероятность того, что у Чертанова и Белич есть общие знакомые? Если не слушать шепот паранойи, которая лезет со своими подсказками, то очень даже высокая. Жизнь долгая, мир тесный, Москва так вообще большая деревня, и мало ли кто с кем знаком. Через друзей, через знакомых друзей, друзей знакомых, вариантов великое множество. Да и вообще. Когда кого-то в чем-то обвиняешь, не лишним попробовать поставить себя на место обвиняемого. Вот я бы, например, окажись по делам где-нибудь рядом с домом моих старых сослуживцев, ясен хрен зашел бы в гости. И к детям сослуживцев, кстати, тоже. Да-да, ничего такого в этом нет. Они бы, конечно, поначалу охренели от самого факта такого визита, но потом охренели бы еще раз, на сей раз более приятно от того, как щедр дядюшка Скуф в момент умиления и ностальгии. Однако, как сомневающийся командир подразделения, я хочу знать больше. «Вы знакомы с ней лично или с ее родителями?» — задал я вопрос с подвохом. Нинель Аскольдовна улыбнулась и покачала головой. И чуйка моя заверещала о том, где, что она сейчас тянет время и думает над правильным ответом. «Василий Иванович», — психологиня скрестила руки на груди, загляденье, по правде говоря. Но сейчас не об этом. «Вам знакомо, что такое врачебная этика?» «Мне знакомо, что такое военная тайна». «Ха-ха-ха-ха-ха!» Ух, как трясутся. «Василий Иванович, как психолог, я не могу выдавать информацию о своих пациентах». «Так значит, пациент. Катя Чертанова, получается, ваш пациент?» Я заметил, что в этот момент председатель в мешке немножечко вздрогнул. Ниндзя херов. «Когда-то давно», — наконец-то ответила Белич, «я работала в школе, где училась Катя. Так что, по сути, она в какой-то мере мой пациент». «В какой школе?» И опять эта тряска. «Представляю себе, как там должно быть приятно лицом полежать». «Василий Иванович, уж не собираетесь ли вы проверять мою биографию? Хотите узнать, действительно ли я работала в школе?» «Хочу», — честно и прямолинейно ответил я. «А я что, на допросе?» «Технически можем это устроить. Думаю, мне не составит никакого труда пробить». Мысль свою я не закончил, потому как в этот самый момент... «А-а-а-а!» В палатку с кухонным ножом в руке ворвался... «Макар Матвеевич?» «Уйди, Шкуфидонский! Не заставляй меня грех на душу брать!» Впервые видел его в таком настроении. В глазах огонь, хмурые брови, что кусты терновника в цвету. Дышит тяжко, ноздри раздуты, как у старой гориллы. Еще и ножом на меня машет. «Не заставляй меня!» «Тише, Макар Матвеевич!» «Прошу тебя, Вась, уйди! Уйди, дорогу сюда забудь! И не мешай моему счастью!» Тут дед стрельнул глазами в сторону Нинель Аскольдовны. «Нашему счастью!» «Макар Матвеевич, не дури!» Вновь нечленораздельно заорал дед. «Я тебя, Вась, уважаю очень, но не отступлюсь! Последний раз прошу, уйди с дороги! Дай пожить напоследок! Дай почувствовать!» Тут я решил обратиться к виновнице нервного срыва моего соседушки. «Нинель Аскольдовна, не хотите вставить пару слов?» «Да я, по правде говоря, немного в шоке». «Вот и я так же». «Макар Матвеевич, положи нож, пока не поранился, и давай спокойно поговорим». Взвыл дед. По морщинистым щекам потекли трогательные старческие слезы. «Пойми меня, Вася, и прости!» — заорал он. «Прости, если сможешь, так получилось!» И бросился на меня. Кабы другой сумасшедший дед позволил себе такую выходку, не посмотрел бы ни на то, что сумасшедший, ни на то, что дед. Но Макар Матвеевич-то свой, родной, так что я даже растерялся по первой и не понял, как быть. Дед ударил меня ножом прямо в грудь, целился промеж ребер в сердце. Но все-таки деревенский житель при большом хозяйстве знает, как закалывать надо. Вот только я-то не скотина. «Я Василий Иванович. У меня барьеры автоматом срабатывают, И эти рефлексы я годами вырабатывал, против них не попрешь. И хрен бы с ним, что дед со всей дури ударил меня и погнул нож. Это все мелочи жизни. А вот то, что его в ответ сырцом от щита шарахнуло, вот это беда. «Макар Матвеевич!» — крикнул я и тут же метнулся вперед, чтобы успеть подхватить падающего старика. «Ай-яй-яй, блин, твою мать!» — дышит. Глаза полуприкрыты, но зрачки двигаются, в сознании то бишь. А вот руки-ноги повисли, как мокрые тряпочки, да язык еле ворочается. Мычит чего-то. Насколько умел, настолько сразу же начал его лечить. Но магический удар для неодаренного старика — это один хрен опасно. Чай не кошка поцарапала, а потому срочно в скорую и к целителям. Хотя какую нахрен скорую? У меня дома целительница потомственная, до которой районным спецам как до луны. Нужно срочно к Фанвизиной, она-то его быстро подлатает. «Держись, Матвеич!» — крикнул я деду в лицо, а потом закинул его на плечо. «Мадам Белич!» — кивнул я напоследок, выбежал из палатки и прямиком к машине. Благо, ехать всего ничего. «Жесть какая!» Это были первые слова Шестаковой после того, как она вылезла из спальника. «С ума сошел! А ведь только-только говорили с ним про психологов и психиатров!» Внезапно Ксюше почему-то стало очень стыдно. А вот Нинель Аскольдовна, которая непосредственно была виновата в инциденте, вины не чувствовала ни на грош. Ее сейчас заботило совсем другое. Закусив кулак, она нервно расхаживала по палатке из стороны в сторону. «Значит так», — обратилась она к Шестаковой. «Ты разговор слышала?» «Слышала», — кивнула та. «Дед вас влюбился по ходу дела». «Да не этот разговор», — рявкнула Белич. «Тот, что был перед этим». «А-а-а», — протянула шаманка. «Слышала». «Отлично. Тогда ты прекрасно понимаешь, что к чему». Кое-что Шестакова действительно поняла. Например, то, что Василий Иванович в чем-то подозревает психологиню. «Вы правда работали в школе, где училась Катя?» — спросила она. «Да, правда, правда. Катя еще 200 с лишним человек, так что вряд ли она меня помнит». «А зачем тогда вы ее искали?» «Да затем». Никогда еще Белич не была так близка к провалу. Нужно ответить что-то более веское в свою защиту. А лучшая защита, как всем давно известно, это нападение. «Ты лучше о другом думай, девочка», — закричала она. «Прямо сейчас ты побежишь домой и напомнишь Кате о том, что мы знакомы. Иначе этот ваш Цербер что-нибудь выкинет, и хрен вашей Кате, а не психологическая помощь, понимаешь?» «Понимаю». И впрямь. При таком раскладе Скуфидонский не подпустит Чертанову к лагерю геологов на пушечный выстрел. Снова установит наблюдение за домом, снова вручит Кузьмичу бинокль. Да и вообще, в отношениях с командиром только-только наступила оттепель. Вон каких приятностей наговорил недавно, а тут вдруг обман? Или не обман? Полуправда? «Блин!» — наморщилась Шестакова, судорожно соображая. «Сложно. С другой стороны, Кате действительно нужна помощь психолога. А Василий Иванович, старый солдафон, и лишь посмеется над этим. Скажет что-то типа: бойцу некогда депрессировать 20 кругов вокруг дома. И все на этом. Вилка. Либо подвести Катю, либо Скуфидонского». «Чего ты стоишь?» — крикнула Белич. «Бегом, бегом!» И шама побежала. «Фанвизина!» — орал я в трубку. Сам за рулем, Матвеич на заднем сиденье безо всяких сил. «Фанвизина, вы дома?» После какой-то секундной заминки целительница сказала, что да, мол, дома. «Что-то случилось?» «Никуда не уходи!» — прокричал я. «Не смей! И готовься лечить, дело серьезное!» Сбросив трубку, я притопил еще сильнее. Мимо бригады электриков я промчался со скоростью не меньше 100, так что Геннадий Яковлевич наверняка хлебнет пыли. А хотя... О чем я думаю? Какой еще Геннадий Яковлевич? Он же сейчас в палатке у чертовой психологини в спальнике шкерится. Козлина малодушная, мог бы и поучаствовать в спасении почетного гражданина. Хотя бы морально. Ай-яй, черт! Быстрее, быстрее, быстрее! Пускай я всех обо всем предупредил, а на всякий случай все равно ехал по удаленке, отчаянно бибикая, чтобы девки слышали и выходили встречать. Затормозил я рядом с калиткой Лехиного дома, уже открытой калиткой, спасибо альтушкам. Вытащил деда и побежал. Матвеич все так же наблюдал за мной глазами и все так же молчал, как будто, блин, парализовало. «Ой!» — уже разогревая руки, сказала ее сиятельство. Это же тот дедушка с козликами. Да-да-да, дедушка с козликами. Я его сырой магией задел. Не спрашивайте, как и почему. Давай же лечи. Здесь? Давай домой. Смерть почуяла, чем пахнет, и распахнула передо мной дверь, прежде чем я вынес ее с ноги. Я забежал в комнату и уложил Макара Матвеевича на диван. «Ну уже, давай!» «Да я уже?» — огрызнулась Фанвизина, забегая следом. «Дистанционно». «Ах, ну да. И как получается?» «Тяжело», — сказала Фанвизина, положив деду на лоб сразу обе руки. Из-под ладошек лекарши начало исходить приятное зеленое свечение. «Сможешь?» «А-а-а-а!» Заорало ее сиятельство почти так же безумно, как несколькими минутами ранее орал дед Макар. «Смогу! Вытяну! У бедолаги аж холодный пот выступил. «Давай, рыжая, не подведи!» «Что ж, пока от меня ничего не зависит. И чтобы отвлечься, я вот о чем задумался. Там, на астероидном бублике, Фанвизина на лету латала рваные раны девок и светилась при этом как ангелок. А здесь и сейчас явно, что превозмогает над одним несчастным старичком. И вот вопрос. Это ушиб от сырой магии столь сложен в исцелении, или же все-таки девки в иномирном пространстве стали сильнее, чем здесь? Надо бы этот момент потом изучить. Ик! Дед Макар вскочил с дивана, будто от разряда дефибриллятором. Вскочил и начал бешено вращать глазами, явно не понимая, где находится, что с ним случилось и который сейчас год. А Фанвизина тем временем выдохнула, провела рукой по взмокшим волосам и устало побрела к раковине. Явно с тем, чтобы набрать водички. «Не стоит благодарности», — не оборачиваясь, крикнуло сиятельство. «Всегда пожалуйста». Чамара. Ча-ма-ра. Как Тамара, только через «ч». В этом имени явственно слышалось шипение огня, стон грешных душ и животный первобытный рык. Именно так звали демонессу, которая повстречалась группе альта в коридоре между мирами. В тот момент она как раз шла на зов, и вот, получается, наконец-то пришла. «Идиоты!» — выругалась Чамара, глядя на... И впрямь глядя на двух идиотов. Дело было в далеком мире, географические названия которого не имеют абсолютно никакого значения. В старинном замке, который использовался в качестве учебного заведения для одаренных демонологов. В мрачной комнате с каменными стенами и одним единственным узким оконцем за закрытой массивной деревянной дверью. Судя по люстре с оплавленными свечами, до электричества здесь пока еще не додумались. Зато до искусства общения с демонами уже. «Придурки!» — повторила Чамара. Сейчас она сидела на крепком деревянном стуле, закинув ногу на ногу, и осматривалась вокруг. «Лаборатория?» «Кажется, да. Полки с толстыми книгами, стол со всякими колбами и порошками и что-то наподобие самогонного аппарата в углу. А рядом с камином на полу расчерчены пентакль, над которым и разверзлась мини-трещина, через которую она сюда пришла. Ну, а идиотами, про которых обмолвилась Чамара, были два первокурсника, решившие, что они уже очень взрослые и сами могут совладать с демоном. Наивные. Вот они, кстати, левитируют в метре над полом и пучат глаза в потолок. Не могут ни двинуться, ни на помощь позвать. Им сейчас вообще любые звуки запрещены, так что даже не похрипеть. И у каждого разорвано брюхо. Разорвано оно, понятное дело, когтями демониц. Разорвано вроде бы яростно, а вроде бы и сознанием анатомии. Чамара сделала так, что студентики будут истекать кровью очень. Очень долго. А как все интересно начиналось. «Приветствую вас, мои повелители», — сказала демоница, едва вышла из портала и тут же склонилась перед сопляками на одно колено. Сопляки обрадовались. Сходу начали диктовать свои желания, перебивая друг друга, и чуть ли не локтями толкались. Просили вечную жизнь и здоровье, и денег, и чтобы девки любили, и чтобы без подвоха все. Да-да-да. А еще вот умора. Обещали, что если Чамара все исполнит, то они отпустят ее на волю живой. И да, сперва она поигралась с ними в послушного демона. Подумала даже мельком, а не устроить ли ребяткам прощальную оргию. Однако для тысячелетней адской сущности молодо не только зелено, но еще и тупо надоедливо, и шумно, и бестолково, и неинтересно. А потому Чамаре вскоре надоело играться со своими жертвами, и она приступила к разделке. Что до остального? Никаких перспектив. Мир уже потерян для ада, и вторжение не устроить никак. Одно лишь учебное учреждение для демонологов о многом говорит. Здесь уже есть профессионалы и собственные средства борьбы с демонами. И более того, сильные мира сего действительно могли бы приручить кого-то из соплеменников Чамары. Без подвохов и прямо вот всерьез. Сделать здесь плацдарм и затеять войнушку? Можно, но... Зачем? К чему тратить силы и превозмогать, когда можно дождаться зова из другого, более незащищенного мира и пройтись по нему адским катком? А то, что ждать долго, так это не беда. Демоны не умирают от старости, а наоборот, лишь зреют. Становятся все сильнее, все умнее, все могущественней. И души этих двух малолетних дебилов как раз-таки послужат для укрепления Чамары. «Ладно», — сказала демоница и встала со стула. «Хватит». Подошла к летающим студентам и полоснула их когтями по горлу. Поглощение душ — дело интимное. Визуально, во всяком случае, в зримом мире оно не обозначается совершенно никак. Однако блеск в глазах пообедавшей демоницы подделать было невозможно. Эйфория. Кайф. Чувство полноты жизни и насыщения. На всякий случай, выглянув из лаборатории, Чамара оглядела этаж. Вдруг здесь найдется еще кто-нибудь такой же молоденький и вкусный. Но никого не нашла. Тогда она, вполне довольная собой, копытом нарушила пентаграмму и заскочила в уже закрывающийся портал. Никаких больше дел на сегодня, а потому демоница направилась домой, прямиком в ад. Вот только... Вдруг остановилась напротив портала, в который ушла та самая девчонка. Ну, та, которая наполовину демон. Никаких личных привязанностей Чамара не испытывала никогда и никому. Она была довольно прагматична, даже по меркам демонов. Ты — это ты, а другие — это другие, то есть не ты. Все просто, честно и понятно. Кровные узы и семья для ее народа — лишь повод для междоусобиц и подстав. Но свергать своих родичей... Так вообще любимая народная забава демонов. Но... Чамара задумалась. Внезапно она испытала сочувствие к девочке-демонессе, которая не имела ни малейшего представления о том, кто она такая. Лирика отступила. В голову вдруг пришла идея о том, что было бы неплохо рассказать малявке правду. Ведь это весело. Весело, так еще и перспективно для ада. Да и интересно, чего уж там. Понаблюдать за тем... Что будет дальше? Жуть как интересно. Ну да ладно. Улыбнулась Чамара и протянула руку в сторону портала, однако. Тишина. Никто ее туда не звал. А раз хозяева не приглашали, то и зайти никак нельзя. Гребаные законы мироздания не сделают для нее исключения, и, оказавшись по ту сторону, Чамара лишится рассудка и превратится в какую-нибудь зверюгу. Да, сильную, но... Ей-то что с того? Так что внутрь воплоти никак нельзя. Развоплощаться непонятно для чего? Нет уж, увольте. Пожав плечами, демоница еще немножечко постояла возле портала, а после пошла по своим демоническим делам.